слушаю вас. Здравствуйте. У нас ЧПФ 10/12 по Космодемьянских. Ну что вы говорите, какая же квартира-то? 224-я. И что же у вас там? Течет батарея. Течет на кухне, тут лужа образовалась. А в 218-й ничего не случилось? Нет, 224-й у нас. Понятно. Все понятно. Хорошо, проверим. Телефон ваш какой? Телефон ваш. 8985-915. Как следует. А? Пожалуйста, не глотайте слова, давайте говорите. Я говорю, просто я на нервной почве, у нас течет. Что вы говорите? 985. Вон мужик сыт под окном, как тут не нервничать? Пьяный мужик сыт под окном, представляете? А мне их подробности не нужно. Ну поэтому я нервничаю, а вы на меня еще кричите. Что вы говорите? 8985. Ну не дай бог, сейчас вот приедет аварийка, и это самое, заявка будет ложная. Вам не поздоровится, это я вам обещаю. Нет, все хорошо, приезжайте. Узнаем. Телефон ваш. 8499. Дальше. 159. Дальше. 0455. А какой же это квартира, телефон-то? Не 218? 224-й, мой мобильный. Что вы говорите? А вы мне давали ее 218-й? Ничего я не давал, это первый раз я звоню у нас. Ну, конечно, я, наверное, глухая. Я приехал к бабке, у меня просили.